Ukrainien, за гоблем баранером, одна кончить поскорее. Здесь случайно в храме встречались. Вот уж скоро третий месяц. Но где живет она? В месте отдаленном, ночью тайно к ней приходит кто-то. А ваше имя девушке известно? Едва ли. Сколько красавиц! Взгляните, всех их прелестней, графиня Динчепрана. Чтоб граф вас не услышал, а мне что за дело? Только лупа расскажет. Для меня все равно, что я теряю. Юлета, я не разбираю, все они красотою, как звездочки блещут. Это сердце восторгом трепещет, но не знает докучных степей. Ласки милой для нас утешение, повторение на скуки. Я сегодня одной восхищенье, но что же делать, а завтра тоже скажу о другой. Вы чего жили завтра, тоже скажу о другой. Постоянство должны опасаться у дверей, не докучны бываю. Все почаще пускай вспоминают, где нет свободы, быть не может любви. Я смеюсь над ревнивцем душевно, и мне жало вздыхать. Плачевный, если мне вдруг полюбилась красотка, то сама кусок, клянусь я, не усмотрит за ней беда. Сегодня. А разве не всегда так? Вот новые вести. красотками картон отведан, исправно зато и в сражениях покажет себя. Осаду графини предпринял серьезно, и мужу сумеет отвесь он глаза. Волноваться. все оскорбляет. Обиды страшной я не забуду, укором вечным явлюсь повсюду. И я дождуся того мгновенья, когда удастся смыть оскорбление. Без страха я пойду на казни муки, но из могилы к вам простерши руки. Явлюсь проклятием и за бесчестие, взывая к Богу сил, взывая к Богу сил. Повешен! Так будьте прокляты! Вы травить вопсами, когда он умирает. Бесчестно, герцог, а ты ехидна над горем отца вздумал смеяться. Будь проклят небо! Слышу! О, ужас! Здесь живет чтобы убить вельможу, пишую взял бы цену, а как тебе платить? Лишь половину вперед беру, а тоже остальное. Безопасно можешь ты убивать. В городе убиваю я, всего же чаще дома. Орвичи жертву жду я, один удар и смерть. О, изверг! Дома как же, не трудно мне, сестра тут помогает. И красою, пляской пленяет. Кого желаю, заманит. Я понял. Быстро кончаем все, понятно. А вот мое оружие пригодно. Нет, нет, не время. Уже для вас. Как звать? Споров учили, зовут меня иностранец, а бургундец. Но где же себя найти? Своих Вот юный мой властитель, молод, красавец, полон власти, счастья, засыпая, бормочет. Шут, я давно не смеялся. Смешить его я тоже. Всем вам проклят! Ненавижу всю толпу льститов придворных, как люблю я звить вас злобно. Если я так пал, и лишь тому виною. Но здесь другим я становлюся. Навек тем старцем проклят я. Но почему же невольно эта мысль мне ум смущает? Горе меня постигнет. Тише. послана судьбою. За это Бога вечно благословляю. Ах, его печаль, его тоска, его на сердце тревожат и томят. Его печаль, его тоска, его на сердце тревожат и томят. Отец мой, я вас молю, поведать мне кажуся страшным я, другим внушаю зависть. Многие жмут проклятия мне. Близких, друзей и отчизну когда-то вы имели. Веру, семью, отчизну, вера, семья и отчизна слились обоим. Лишь тебе одной. Не лишь мне подправит, не знаю, что счастьем буду вас надеяться. Вера, я не отчаиваюсь, я не отчаиваюсь, выходила ты? Нет. Помни, что я сказала. Будь осторожна, за ней подсмотрят, схватить недолго. А бесчестье девушку не стыдно, есть над чем посмеяться. Позор, а мне? Сеньор, скажи мне, никто тут не был, скажи всю правду. Никто здесь не был. Хорошо. А дверь, что на бастион выходит, всегда закрыта. Всегда, всегда, смотри, всегда, не лгать, всегда, смотри, всегда, не лгать. Всегда. О, береги, цветок роскошный, что доверил я. Идет там кто-то. Боже, вечно всего боится. Не следил ли кто-нибудь за вами в церкви? Нет, Риголета. Если постучаться, то отпирать не смейте. Отцовцов герцог. Ему и подавала. О, дочь, простился. Его дочь. Прощайте, родимый. Yeah. Власть, блеск и почесть, и все дней могущества лишь призрак ложный, то чувство нежное нас возвышает и с Богом, с Богом нас. Сближает, о, полюби меня, небо прорезая, и мне на минуть царин весенний. Мне завидовать начнёт. Прощай, друг нежный, расстаться надо. Задумал. Мы герб Чепраном. Значит, напрасны все опасения, и в замок графа пойду я с вами. О, мы все в масках, да так удобней, и мне дайте маску, что ж надевай, ты нам поможешь. Вот так потемки. Теперь он стал и глух, и слеп. Тише, тише, очень лучше без рук. Тот нам всегда любил смеяться. Умнет меня наказа жестоко. Сам посмеет он, он умный тот. Если только пойдите на суд, подсмеет. Старца проклять!